Впоследствии я приведу кое-какие цитаты, показывающие, что в Средневековье порой примерно так и обстояло. Вернемся к обратной стороне медали татаро-монгольского ига. Уникальным отношением между ордынцами и русскими. Вот здесь уже стоит отдать должное Гумилеву. В этой области он достоин не зубоскальства, а уважения. Он собрал огромный материал, наглядно свидетельствующий о том, что отношения между Русью и Ордой нельзя обозначить иным словом, кроме симбиоза. Честно говоря, мне не хочется эти доказательства перечислять. Слишком много и часто писал он о том, как русские князья и монгольские ханы становились побратимами, родичами, зятьями и тестями, как ходили в совместные военные походы, как, назовем вещи своими именами, дружили. Страница 168. При желании читатель и сам может без всякого труда ознакомиться с подробностями русско-татарской дружбы. Я остановлюсь на одном аспекте. На том, что отношения такого рода уникальны. Отчего-то они в одной разбитой или захваченной ими стране татары так себя не вели. Однако на Руси доходило до непонятного абсурда. Скажем, подданный Александра Невского в один прекрасный день побивает до смерти ордынских сборщиков дани. Но ордынский хан реагирует на это как-то странно. При известии об этом печальном событии не только не принимает карательных мер, но дает Невскому дополнительные привилегии, разрешает ему самому собирать дань, а кроме того, освобождает от необходимости поставлять рекрутов для ордынского войска. Я не фантазирую, а всего лишь пересказываю русские летописи, отражающие наверняка вопреки творческому замыслу их авторов весьма странные отношения, существовавшие между Русью и Ордой, форменный симбиоз братства по оружию, приводящий к такому переплетению имен и событий, что просто-напросто перестаешь понимать, где кончаются русские и начинаются татары. А нигде. Русь и есть Золотая Орда. Вы не забыли? Или, если точнее, Золотая Орда – это часть Руси, та, что находится под властью Владимира Суздальских князей, потомков Всеволода Большое Гнездо. И пресловутый симбиоз – всего лишь не до конца искаженное отражение событий. Гумилев так и не отважился сделать следующий шаг. А я, простите, рискну. Если мы установили, что, во-первых, никаких монголоидов ниоткуда не приходило, что, во-вторых, русские татары находились в уникально дружеских отношениях, логика диктует пойти дальше и сказать: Русь и Орда – попросту одно и то же. А сказки о злых татаровьях сочинены значительно позднее. Вы никогда не задумывались, что означает само слово «орда»? В поисках ответа я для начала закопался в глубины польского языка. По очень простой причине. Именно в польском сохранилось довольно много слов, исчезнувших из русского в 17-18 столетиях. Когда-то оба языка были не в пример более близки. Страница 169. В польском «норда» – полчище. Не толпа кочевников, а скорее большое войско, многочисленное войско. Двигаемся далее. Сигизмунд Герберштейн, цесарский посол, побывавший в Москве в XVI веке и оставивший интереснейшие записки, свидетельствует, что на татарском языке «орда» означало множество, либо собрание. В русских летописях при рассказе о военных кампаниях преспокойно вставляют обороты «шведская орда» или «немецкая орда» в том значении «войска». Академик Фоменко указывает при этом на латинское слово «ордо», на немецкое «орднунг» – «порядок». К этому можно добавить англосаксонское «ордер», означающее опять-таки «порядок» в смысле «закон», а кроме того «воинский строй». В военном флоте до сих пор существует выражение «походный ордер», то есть построение кораблей в походе. В современном турецком языке слово «орду» имеет значение, опять-таки соответствующее словам «порядок», «образец», а не так уж давно, с исторической точки зрения, в Турции существовал военный термин «орта», означающий «янычарское подразделение», нечто среднее между батальоном и полком.